Марина ткнула окурок в пепельницу, поднялась с кровати и начала одеваться. Взяла пульт с тумбочки, нажала первую кнопку. На первом канале многозначительно вещала черноглазая, гладко зачесанная дикторша. Количество заболевших атипичной пневмонией в Москве увеличивается и уже достигло 2000. 12 человек, к сожалению, уже умерло. Заболевшие в основном живут на юго-западе столицы, хотя отдельные случаи есть и в других районах города. Марина так и застыла с пультом в руках, даже забыв застегнуть брюки. Сейчас мы просим прокомментировать ситуацию главного санитарного врача России. На экране появился седовласый господин, больше похожий на чиновника, чем на врача. Оснований для паники нет никаких, ситуация находится у нас под контролем. Дело, правда, несколько осложнено тем, что нынешнюю волну заболеваний вызвал вирус, изменившийся по сравнению с тем, который вызывал отдельные случаи заболевания атипичной пневмонии в нашей стране в предыдущие годы. Напомню, что первый случай произошел в 2005 году в Новосибирской области. Поэтому имеющаяся у нас вакцина помочь не может, но мы сейчас активно работаем над созданием новой вакцины. А для лечения уже заболевших людей применяются самые новейшие антибиотики отечественного производства. Сегодня мы также получили 2 транспортных самолета с антибиотиками от наших западных коллег. Пронеслось в голове у Марины. А ситуация, видимо, совсем хреновая. Она закончила одеваться, поправила макияж и прическу и вышла из номера. По дороге домой Марина вспомнила, что бак ее «Мерседеса» почти пустой, и что она еще вчера собиралась заправиться, но очереди на заправках отпугивали ее. Марина зарулила на первую попавшуюся по дороге автозаправку и пристроилась в конце гигантской очереди. Бензин, видимо, только недавно привезли, потому что огромный автоцистерн еще стоял на территории заправки. Наконец, бензин начали отпускать, и первые подоправившиеся машины отъехали от колонок. Марина проехала вперед метров на 10, а за ней пристроилось еще 2 автомобиля. Но тут впереди случилась заминка. К первой колонке вне очереди со стороны выезда заскочил огромный звероподобный черный джип. Из него вышли 2 молодых человека с одинаково бритыми затылками, короткими мощными шеями и квадратными плечами. Один направился к кассе, а второй снял шланг с колонки и собирался уже вставить его в бак. Но неожиданно к нему с руганью подлетел какой-то мужичок и стал вырывать шланг у него из рук. Моральное превосходство было на его стороне. Очередь громкими выкриками поддерживала его. Но бритоголовый, не став препираться и не выпуская шланга из рук, коротким ударом в грудь отправил мужичка в нокаут. Очередь зашумела. Кто-то нажал на клаксон, и Марина с ужасом увидела, как к бритоголовому сзади подскочил молодой человек и обрушил на его голову какую-то железяку. Раздался противный чавкающий звук, и из головы что-то брызнуло, как из лопнувшего арбуза. У второго бритоголового вдруг в руках оказался пистолет, и он начал палить молодого человека с железкой. Но толпа, стоявшая у кассы, навалилась на него, вырвала пистолет, повалила и с яростными криками принялась наносить удары ногами. Марина, обезумев от ужаса, выскочила из машины и стала махать руками, требуя, чтобы стоявшие за ней машины сдали назад. Она пыталась что-то прокричать им, но вместо слов из горла вылетал только какой-то нечеловеческий визг. Ей освободили дорогу, и она, пробуксовывая колесами, вылетела из очереди. Марина не соображала, куда едет, лишь бы побыстрее и подальше убраться от этого места. Перед глазами стояла картина зверской расправы. К реальной жизни Марину вернула трель мобильника. Она припарковалась, раскрыла сумочку и достала телефон. «Алло!» — раздался в трубке мелодичный женский голос с легким акцентом. «Госпожа Кузьмина?» «Да, я вас слушаю. Вас беспокоит Нора Паркс из консульского отдела. Мне крайне неприятно это сообщать, но, к сожалению, выдача виз приостановлена на месяц из-за эпидемии атипичной пневмонии. Конечно, но эпидемии еще никакой нет. Всего каких-то несколько случаев», — прервала ее Марина. «Извините, но это решение посла. Больше я ничего не знаю. Вы заберете свой паспорт или оставите у нас до разрешения ситуации?» «Да, заберу». «Конечно, вы въезжаете в нашу страну как потенциальный инвестор, и наше правительство крайне заинтересовано в вас. Поэтому при изменении ситуации виза будет вам немедленно предоставлена, и вы будете тотчас же извещены». Марина нажала отбой, не дослушав вежливую собеседницу.